Глава 7. Лазарь спустился к друзьям. Ему пришло в голову незаметно последовать за девушкой и подслушать у двери. Она спросила его про нас, поведал он. Доб сказал, что это не ее дело, и предупредил, чтобы она не подходила к нам и не вступала с нами в разговоры. Что еще? Да ничего интересного. Он все время жаловался и ворчал, требовал отчета, денег. Так и есть, она действительно ведет тут все дела одна. Никто ей не помогает. А вот и причина, по которой он хочет держать ее при себе, заметил Андер. Может и так, но он же не знает, зачем мы разыскиваем ее, сказал Штефан. Она еще долго будет наверху? Сомневаюсь. Он так грубо с ней разговаривает, и, судя по тому, как она отвечает, ей порядком надоело с ним возиться. Я бы на ее месте давно дал ему под носом по башке. Тут все услышали, как хлопнула дверь, и тут же девушка сбежала вниз по лестнице. Увидев всю компанию, она замерла и сразу взялась за рукоятку своего кинжала. Этот ее жест, ставший уже привычным, вызвал только насмешливые взгляды со стороны четверки крепких и сильных мужчин. Штефан усмехнулся. Нелепо было представить, как хрупкая маленькая женщина защищается с оружием в руках. Она привыкла угрожать кинжалом пьяным посетителям, и на них это производило очевидное впечатление. Но кардинцы не отступят, тем более, что вовсе не собираются применять силу. «Вы что, не нашли дверь на улицу?» — спросила она, не обращая внимания на смех. Штефан перестал улыбаться и сразу перешел к делу. «Нам надо поговорить с вами, хозяйка. Вы же сказали, что вам нужен Добс, и добились разговора с ним». Нас это не удовлетворило. Она удивленно подняла брови. «А что, ваше чувство удовлетворения зависит теперь от меня?» Лазарь захохотал. Василий презрительно хмыкнул, но, к счастью, не сказал на это ничего. Штефану понравилась шутка, но он оставался на этот раз серьезным. «У нас есть несколько вопросов. А у меня нет времени. Желательно, чтобы вы ответили. Я же сказала, что...» Штефан резко оборвал ее, довольно. «Послушайте, мы извиняемся за вчерашний инцидент, а также просим прощения за то, что грубо разговаривали с вами полчаса назад. А теперь настаиваем на том, чтобы вы помогли в нашем деле». Таня поджала губы. «Такому извинению грош цена. Этот Штефан его просто вымучил, почти прокричал. Разве так извиняются? Что-то не видно, чтобы он и тем более его дружки сильно сожалели о своей грубости. Они почти не смотрели на нее, а слонялись по комнате. Но она ошиблась. На самом-то деле эти трое, не сговариваясь, перекрыли каждый выход из комнаты. Тане теперь некуда было деваться, и пришлось согласиться помочь в их деле. Это разозлило ее, она терпеть не могла, когда на нее давили. Конечно, она может упрямо молчать и заставить их убраться. Силы от нее ничего не добьешься. Но и хотелось поскорее отделаться от настырных иностранцев, дел полно. Так и быть, она ответит на их дурацкие вопросы. Но не будет притворяться, будто для нее это большое удовольствие быть припертой к стенке. И потом она должна отыграться за прошлые обиды, другого случая не представится. Долгие раздумья Тани Штефан расценил по-своему. «Если вам так дорого ваше время, мы готовы оплатить его», — сказал он и протянул ей монету. Таня оттолкнула его руку. «Заберите деньги. Вам что-то нужно от меня узнать? Я согласна поговорить только после того, как вон тот», — она кивнула на Василия, — «извиниться передо мной». Василий от неожиданности вздрогнул, потом гордо выпрямился и скрестил руки на груди. Все выжидающие смотрели на него, попробуя, мол, отказаться. Он, не найдя поддержки, побагровел и злобно глянул на девушку. Она и не ожидала ничего другого. Такой надменный тип, как этот белобрысый, не согласится извиняться перед девчонкой. На это Таня и рассчитывала. Ее уязвленное самолюбие требовало отмщения, а уже само ее требование должно было больно задеть этого заносчивого иностранца. Теперь, когда все взоры обратились к нему, ей не мешало бы удрать. Она подождала еще пару секунд и попятилась к черному ходу, потом быстро повернулась к двери. Один из них рванулся к ней и преградил дорогу, но Таню это не остановило. Она выхватила кинжал и угрожающе замахнулась им на этого человека, поразившись сама своей неожиданной прыти. Вообще-то она не собиралась драться, Но чувство полной своей беззащитности перед этими здоровыми мужчинами заставило бы ее пойти на самый отчаянный поступок. Сегодня она сможет и убить человека, только бы отстоять свою свободу. «Василий!» — раздался окрик Штефана. Таня поняла, что он обратился к красавчику-блондину, потому что именно тот подошел к ней и, опустив глаза, начал говорить. «Госпожа, соблаговолите считать меня извинившимся за нечто сказанное или сделанное мною, что могло быть истолковано вами как оскорбление ваших так называемых благородных чувств». Вроде бы он извинился, но в то же время умудрился снова задеть ее, притворившись, будто не ведает, каков его проступок. Но Таня хорошо понимала, что другого от него и ожидать не следует. Одного того, что он вообще произнес эту речь против собственной воли, было достаточно. Поэтому Таня спрятала кинжал к вящему удовольствию всех остальных. Но лично ей легче не стало. Она взглянула на Василия и одарила его нежной улыбкой. «Большое спасибо, сэр. Мне приятно осознавать, что я не ошиблась в вас». Василий нахмурился, поняв, что она так же искренна в своей деланной благодарности, как и он в многословном извинении. Но он не нашел, что сказать, поэтому вынужден был остаться при своем мнении. Штефан кашлянул, и Таня повернулась к нему. «Вы удовлетворены?» — спросил он. «О да, конечно», — улыбнулась она. «Я ведь всего лишь простая безграмотная служанка в таверне. Мне не дано понять, что кроется за такой цветистой речью богатого господина. Поэтому я должна быть вполне удовлетворена. Оставим это». Улыбка исчезла с ее лица. Таня стала серьезной и настороженной снова. «Задавайте свои вопросы и проваливайте», — сказала она совсем другим тоном. Василий вспыхнул, сверкнув было глазами, но остальные так на него глянули, что он живо успокоился. «Вы тоже довольно красноречиво высказались, мисс Добс», — обратился к ней Штефан. «Кто научил вас принимать речи высокородных людей?» При этом он взял ближайший стул и облокотился на него. «Что-что?» — спросила Таня. «И скажу по-другому. Вы можете говорить, как образованный человек, хотя выросли в таком окружении. Скажите, ваш отец обучал вас грамоте и наукам?» «Мой отец?» Если вы имеете в виду Добса, то он терпеть не мог школы и уроки. В общем, все то, что отвлекает, по его мнению, человека от работы. Но вот Айрис Добс была образованной женщиной. Это она научила меня всему, что я знаю. Штефан поставил другой стул напротив своего. «Не присядете ли, мисс Добс?» «Нет, спасибо». «Но вы разрешите тогда мне присесть?» Девушка криво усмехнулась. «Да ради бога, я ведь привыкла смотреть на мужчин сверху». Он услышал, как за спиной прыснул Лазарь. Штефан понял ее так, как и следовало. Она обслуживает мужчин за столом, но слова можно было истолковать и по-другому. Штефан решительно опустился на стул, ему так удобнее было вести разговор. «Так Уилберт Добс не отец вам?» «Нет, слава богу». Интересно знать, почему она рада этому обстоятельству, но сейчас явно не время выяснять подробности. «Так вы только работаете здесь?» «Я тут живу с тех пор, как себя помню». «Тогда, очевидно, миссис Добс была вашей матерью», — Таня нахмурилась. «Почему это вас так интересуют Добсы? Айрис умерла, а Уилберт одной ногой в могиле». «Не торопитесь, мисс Таня, вы узнаете все в свое время. Пока скажите, Айрис была вашей матерью?» «Нет, она мне рассказала, что моя мать умерла, когда я была совсем маленькой». «Как она умерла?» «От желтой лихорадки». «Вы знаете ее имя?» «Имя моей матери?» Таня начала чувствовать, что в этом странном разговоре они постепенно приближаются к чему-то очень важному, и заволновалась. «Почему вас это интересует? Или задавайте свои вопросы о Добсе, или я вообще откажусь отвечать?» «Все, о чем я вас спрашиваю, взаимосвязано. Любые сведения, которые нас интересуют, носят очень личный характер и касаются не только вас». «Так скажите, вам известно имя вашей матери?» «Не знаю», — ответила Таня, которую вовсе не удовлетворило подобное объяснение. «Тогда поговорим о вашем имени. Таня, не так ли? Вас так нарекли при рождении или Айрис назвала?» «И то, и другое, верно. Мать сообщила Айрис мое полное имя. Так сказала мне Айрис. С этим именем я и живу. Ничего плохого в моем имени нет, я думаю, имя как имя. Штефан молчал, потом встал и, поглядев на нее долго и внимательно, спросил. «А вы хотите знать, как оно звучит полностью?» Штефан раздался сзади, предостерегающий окрик Лазаря, не забывая о возможности случайного совпадения. Штефан обернулся к другу. «Это более чем случайность, Лазарь», — сказал он. «Что ты еще хочешь услышать?» Тот молчал, и Штефан снова взглянул на Таню. «Когда твоя мать умерла, супруги Добса были рядом оба?» — спросил он. «Да». Таня никак не могла понять, к чему он клонит. «А как это случилось?» «Они ехали вместе». «Откуда?» «Из Нового Орлеана». «Пароходом?» «Нет, на повозке». Штефан торжествующе взглянул на Лазаря. Тут Таня не выдержала и пролепетала. «Вы знаете, кто были мои родители?» «Возможно. Но от вас нужно еще одно доказательство. У вас должна быть один наследственный отличительный знак». Девушка не обратила внимания на оговорку и на некоторое замешательство с его стороны. Она так разволновалась из-за одного только предположения, что ее семья может найтись. Нет, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хотя с того самого момента, когда она узнала, что Добсы не являются ее родителями, Таня не переставала думать о настоящих отце и матери. Откуда они были родом, как выглядели и кто они, наконец? И было обидно до слез, что Айрис не могла толком ничего рассказать ей о матери, даже имя ее забыла, сказав, что оно какое-то необычное, и полное имя Тани не помнила, не говоря уже о фамилии. Но оправданием Айрис служило то, что, попав в такой переплет, когда она должна была ухаживать за умирающей женщиной и младенцем, она не могла запомнить всего, что слышала. Поэтому Таня никогда не упрекала женщину, которая впоследствии выкормила ее и вырастила. Оставалось только довольствоваться тем, что ей было известно. У других девчонок, с которыми она играла, были настоящие большие семьи с родословной. Таня же не имела никаких корней. Вся ее жизнь проходила в таверне. Она как будто смирилась со своей судьбой, а тут приходят эти четыре иностранца с намеками на то, что им известно о ее происхождении. Неужели такое возможно? Она узнает, кто она на самом деле, где ее родственники, узнает, когда у нее день рождения. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумала девушка в который раз. «Могут ли оправдаться ее смутные надежды и осуществиться мечты?» Тут она вспомнила, что было сказано о каком-то знаке. «Значит, еще предстоит установить ее личность». Таня в раздумье смотрела прямо перед собой, не обращая внимания на Штефана. Но никогда не покидавшее ее чувство настороженности не позволило ей расслабиться настолько, чтобы не заметить руку, протянувшуюся к ее подбородку. Она инстинктивно отпрянула назад. Не хватало еще таких панибратских жестов. Ко всему прочему, она не могла допустить, чтобы он смазал ее тщательно наложенный грим. Штефан же это ее движение понял по-своему. Он, считавший всегда, что женщина отпугивает его внешность, решил, будто девушке неприятно его прикосновение, это его уязвило. Ведь он на мгновение забыл, что она обычная служанка, думал только о ее несчастной судьбе. Он уже почти считал ее потерянной принцессой, и Штефану стало неприятно вести дальнейший разговор. Он отошел в сторону и кивнул Лазарю. «Теперь ты спрашивай», — приказал он. Лазарь был уверен, что необходимости в дальнейших расспросах нет, все и так вполне очевидно. Остальные тоже это поняли. Василий стоял притихший и мрачный, Андерс сидел на ступеньках, подперев голову руками. Никто не собирался больше вмешиваться, настроение у компании было явно подавленное. Еще бы удостовериться в том, что кабацкая шлюха является будущей королевой страны. Можно представить себе, как эта штучка поведет себя, когда узнает правду. Лазарь тяжело вздохнул. Обидно, что девица не оказалась красавицей, как все ожидали. Но что бы это изменило? Все равно она останется такой, какая есть, заурядной танцовщицей, служанкой и проституткой. Король Шандер не перенесет удара, эта новость просто убьет старика. Он же сам послал сына за невестой, не ведая, что с ней случилось. Нет, Лазарю не хотелось задавать вопросы и тем более находить подтверждение своим мыслям. Он решил отдать Тане дань уважения, которая полагалась по ее рангу, низко и галантно поклонился ей. Затем представился, не назвав, однако, свой титул, и даже собрался приложиться к ручке. Она же возмущенно отдернула руку и снова настороженно подбоченилась, прикоснувшись к своему кинжалу. Ей показалось, что он насмехается над ней, о чем Лазарь не сразу догадался. Зато Василий извительно рассмеялся. Лазарь решил все-таки последовать указанию Штефана и довести дознание до конца. «Скажите, пожалуйста, нет ли у вас с самого рождения каких-либо особых отметин?» «Одна. Я бы не сказала, что она какая-то особенная. Можете ли вы описать ее?» «Просто розовое пятнышко на коже, размером с муху, но гладкое». «А где оно находится?» — уточнил Лазарь, которому показалось, что она недостаточно точно описала метку. «Его местонахождение особенно важно». Таня густо покраснела. «Оно... ну, на...» — она скрестила руки на груди, — «на моей...» «Можете просто показать на это место», — подбодрил ее Лазарь. Она потупилась. «Я как раз держу руки на этом месте», — пробормотала она. «Руки?» «Нет», — воскликнул озадаченный Лазарь. «Это не то, должна быть другая метка». «Больше нет». «Должна быть». «А я говорю нет». Девушка ужасно рассердилась. Так она и знала, что ее надежды не оправдаются. Она не та, кого они ищут. У нее нет этого знака, который так важен. «Я не понимаю», — бормотал растерявшийся Лазарь. «Господи, друг мой», — вмешался наконец Василий. «Мы же дважды получили один и тот же ответ на твой прямой вопрос. Пора поблагодарить и откланяться». «Великолепная мысль», — согласилась Таня, но ее никто не слушал. «Не могу ничего понять. Василий ведь все указывает на то, что это просто совпадение. По-твоему, две женщины могут умереть в одном и том же месте, в одно и то же время и по одинаковой причине, причем обе иностранки. Кроме того, оказывается, этот Добс похоронил обеих». «Странно, все очень странно, но и возможно». «А вам не пришло в голову», — прервал их Штефан, «что из-за особенного местонахождения метки она могла никогда не знать о ее существовании?» «Разумеется», — вполне кивнул Лазарь. Василий возмутился. «Черт побери, Штефан, неужели нельзя плюнуть на всю эту затею и идти спокойно?» «Нет, нельзя. Мы пришли сюда, чтобы узнать правду, и доведем все до конца, чего бы это нам ни стоило». Таня, услышав это, вздрогнула, снова ее оскорбляют. Когда Штефан опять приблизился к ней, в глазах ее сверкали злые искры, но он спокойно встретил ее взгляд. «Мы уверены, что вы та, кто нам нужен, госпожа», — сказал он твердо. «Метка, о которой идет речь и которая является доказательством этого, находится под вашей левой ягодицей. Чтобы вам увидеть ее, потребуется зеркало. Посмотрите на нее очень внимательно и потом опишите ее нам подробно». «А если я откажусь это делать?» «Тогда вам придется пережить несколько неприятных минут, потому что мы сами этим займемся. Пора уже покончить с этим и отбросить все сомнения». Таня сообразила, что этот Штефан может быть таким же жестоким, как Василий. Она покраснела и процедила сквозь зубы. «Ты подонок». Это не произвело на него никакого впечатления. Тогда она гордо вскинула голову. «А что будет, если я найду метку?» «Тогда вы поедете с нами в Кардинию». «Это еще куда?» «Это маленькая страна в Восточной Европе. Там вы родились. Татьяна Яночек». «Имя? Он назвал ее полное имя и фамилию? Господи, неужели это правда?» «Поэтому вы приехали сюда, чтобы найти и забрать меня?» «Да». «Значит, у меня там есть семья? Они послали вас за мной?» «Нет. К сожалению, вы последняя, кто из них остался», — ответил он более мягким тоном. «Ну вот, снова ее надежды не оправдались. Лучше не обольщаться. Семьи у нее нет, но есть имя, предки. Если они не врут ей, и если у нее есть эта метка. Но раз у меня нет родных и близких, зачем вы искали меня?» «Считаю, это преждевременный вопрос. Я не могу ответить, пока вы не докажете и нам, и себе, что вы и есть Татьяна Яночек». «А мне плевать, как вы считаете. Я с места не сдвинусь, пока вы мне не объясните причину вашей настойчивости». Штефан подошел совсем близко к ней и наклонился к самому ее лицу. Таня не дрогнула и смело встретила его взгляд. «Причина найти вас и вернуть», — повторил он. «Почему?» «Чтобы выдать замуж». «За кого?» «За нового короля Кардинии».